тополя, все в пуху. Потерял я любовь и не найду. Потерял я любовь и девчонку свою. Вы постойте, а я поищу. Потерял я любовь и девчонку свою. Вы постойте, а я поищу. С той девчонкой дружил я давно. Было в жизни все так хорошо. Но случилась беда, разлюбила она. Помогите вы мне, тополя. Но случилась беда, разлюбила она. Помогите вы мне, тополя. Ты ушла далеко, далеко, и не пишешь мне даже письмо. Но я все хожу, почтальона жду. Но один лишь ответ писем нет. Но я все хожу, почтальона жду. Но один лишь ответ писем нет. Вспоминаю я вечер наш тот. Мы стояли с тобой под луной. Ты прекрасна была, ты как роза цвела. Почему ты так рано ушла? Ты прекрасна была, ты как роза цвела. Почему ты так рано ушла? Тополя, все в пуху. Потерял я любовь и не найду. Потерял я любовь и девчонку свою. Вы стоите, а я все ищу. Потерял я любовь и девчонку свою. Вы стоите, а я все ищу.